Глава третья. Лернаур-старший медленно наклонился. Подняв хлыст, задумчиво осмотрел моё несостоявшееся оружие, взвесил на ладони. Скупые и расчётливые движения делали его похожим на хищника, дикого, опасного. Я инстинктивно отпрянула назад, чуть не поскользнувшись на навощённом паркете. Под пристальным взглядом Лера старые страхи растворились без следа. Голодные лесные звери, потусторонние твари, мертвецы, чужаки, полиция, одиночество — всё, чего я так боялась, оставшись одна в удалённом от человеческого жилья доме, растаяло как дым. С невероятной, почти болезненной чёткостью я осознала. Бояться надо было его, Лера Деймера Ноура. Сжатые губы, сведённые брови. В глазах холодная аристократическая синева. Ни капли легкомысленности, так свойственной красу. Лишь лаконичная строгость во всём. От коротких тёмных волос до дорогого классически скроенного костюма и золотых запонок. И, конечно, опасность, ощутимая каждой клеточкой тела. Я тяжело сглотнула. Живот свело нервным спазмом, колени задрожали. Крепко вцепившись в перила, я хотела было спуститься, извиниться, объясниться, сказать хоть что-нибудь. Но цепкий ледяной взгляд Лера буквально пригвоздил меня к месту. Всё, что природа смягчила в Крастоне, в Лере Деймере было обострено до предела. Ноур-старший был красив, породистой красотой настоящего свейландца, чьи высокородные предки много веков назад объединили под своей рукой разрозненные племена восточной части полуострова Скьелли. И это пугало до дрожи, до предательски вспотевших ладоней, до неровного сердечного ритма и подгибающихся коленей. Рядом с ним я вдруг неожиданно остро ощутила, насколько же глупо я, наверное, выгляжу в коротком легкомысленном халатике со встрёпанной прической нелепого цвета и бледными от страха губами. С трудом преодолев охватившую меня робость, я выдавила непослушными губами единственный вертевшийся на языке вопрос. «Лернаур, что вы тут делаете?» «Это мой дом», — прозвучал холодный ответ. «И тут я задаю вопросы. А это...» — он перебросил из руки в руку хлыст. «Было частью настенного декора, а не элементом постельных игрищ». К щекам немедленно прилила краска. «Я думала, вы мертвец», — запинаясь, пролепетала я. «Или тролль, или дух Таки. Знаете, духи Таки очень похожи на наших дымовых Катти. Но вот только если они прорвутся в дом, то тут же начнут вредить, да не просто, а с выдумкой. Перемешают бобы с гречкой». Переклеят этикетки на банках с вареньем и притирками от радикулита, соберут складками ковёр под лестницей или напишут на запотевшем стекле неприличное слово. У нас как-то завелись такие. Папа говорил, что зовут их Хуги и Хьюги, и они приходятся мне родными братьями, но мы-то точно знали. Окончательно растерявшись, я отвела взгляд, и вдруг с ужасом и смущением заметила, что верхние пуговицы халатика предательски расстёгнуты, бесстыдно открывая взору Лера край алого кружевного лифчика. Прикусив губу, я торопливо поправила одежду, чувствуя, как следят за моими дрожащими пальцами льдисто-синие глаза. Наверное, мне стоило бы разразиться возмущённой тирадой, не позволять полузнакомому мужчине столь безостенчиво разглядывать меня. И я никогда не считала себя нерешительной и робкой. Мне случалось осаживать Крастона, когда тот переходил границы дозволенного. Но отчего-то рядом с Лером Деймером Ноуром я чувствовала себя глупой, растерянной девчонкой, краснеющей и замирающей от одного только взгляда. «Простите, я...» Проигнорировав меня, Лер Ноур осмотрел дом, предсказуемо задержавшись на открытой дверце технического шкафа с лежащей на полу тряпкой, расплавленном замке и грязных следах. В синих глазах мелькнуло едва сдерживаемое раздражение. «Так Крастон найдёт в себе силы показаться на глаза?» мрачно поинтересовался Лэр. «Я предпочел бы общаться с ним». Вопрос застал меня врасплох. «Простите, но...» — пробормотала я, чувствуя, как стальные челюсти страха сдавливают горло. «Нет». «Что значит нет?» Обманчиво мягко переспросил Лэр Ноур. «Не найдет? «Он как раз уехал на встречу с потенциальными инвесторами». «На какую встречу?» «Которая проходит в закрытом загородном клубе в... Не помню, простите. Но вы же должны сами знать. Там должны были быть достопочтенные лэры». Мне с трудом удалось вспомнить несколько имен, которые упоминал Красс, рассказывая о предстоящей презентации. Губы Лэра Ноура сжались в тонкую линию, на скулах проступили желваки. Странным обострившимся чутьем я почувствовала, что старший брат Крастона был зол, очень зол. «В таком случае, что здесь делаешь ты?» «Конечно. Я чуть не застонала от отчаяния. Стоило догадаться, что Крас и не подумал поставить брата в известность о моем визите. Тараканы, паутина. А разъяренного мэра не хотите?» Я переплела пальцы в замок в тщетной попытке обрести уверенность. «Крас...» Лэр Ноур нахмурился, и я торопливо поправилась. «Крастен сказал, что я могу тут пожить. Всего-то несколько дней до его возвращения, не дольше. Он сказал...» Внутри тяжелой волной поднялось дурное предчувствие, будто с каждым новым словом я только усугубляла положение. «Он сказал, что дом старый и заброшенный, стоит в глуши, зарастает паутиной и совершенно никому не нужен». «Что значит «зарастает паутиной и совершенно никому не нужен»?» Глаза Лэра Деймера Ноура яростно сверкнули. Воздух сгустился настолько, что казалось, еще немного, и вокруг хозяина дома запляшут молнии, а затем обрушатся прямо на мою голову. Крастен сказал, домом никто не пользуется. Я предприняла последнюю жалкую попытку оправдаться. Он говорил... Лэр Ноур-старший нахмурился еще сильнее, и я, окончательно растерявшись, закончила дрожащим, прерывающимся голосом. «Может, я могу пожить здесь недолго? Пожалуйста. Обещаю, я буду вести себя очень-очень-очень тихо. От меня и следов-то не останется». Хозяин дома скептически приподнял брови. Взломанное заклинание защиты, расплавленный замок, застывший на двери уродливыми железными каплями, протекающий нагреватель, следы от туфель на дорогом паркете гостиной. Похоже, гуляя у озера, я умудрилась угодить ногой в жидкую глину. Я мысленно выругалась в порыве немого отчаяния. Взгляд Лэра Ноура был непроницаем, но мне показалось, будто он уже давно составил в уме смету причиненных убытков. Не кстати вспомнился упомянутый Красом боевик, с которым у нас когда-то было свидание, и стало ужасно жаль, что он все-таки оказался не некромантом. Знакомый некромант был бы сейчас очень кстати, ибо одной жизни на отработку всех долгов мне точно не хватит. А вот двух-трех? Нет, лучше четырех. Для верности. Кажется, Лэр Ноур пришел к такому же выводу. Связываться со мной без некроманта было нецелесообразно. «Вот что, моя дорогая», — отчеканил он. «Сейчас ты как можно скорее соберешь свои вещички и выйдешь за дверь. Тихо и без истерик. У меня и без тебя был не самый удачный день». Я и рада была бы незамедлительно выполнить его приказ. Но на улице стояла глухая ночь. Станция железной дороги была неизвестно где, а единственное приличное платье сейчас лежало мокрой тряпкой в чужой ванной. «Послушайте, Лэр Ноур», — тихо сказала я. «Мне очень-очень-очень жаль, но мне совершенно некуда идти». Крастен говорил: «Мне плевать, что наплел мой непутевый братец», — оборвал Лэр. «И что значит некуда? А как же милая, уютная квартирка на Венстраат в чудесном прибрежном районе Хельфаста?» А я-то полагала, причин для удивления на сегодня было уже достаточно. Какая квартирка? Причём здесь Венстраат? Лернур, я... Лернур, успевший в процессе инспекции дома добраться до обеденной зоны, сжал пальцами спинку стула. Раздался отчётливый треск. Квартира. Любезно пояснил он. Хорошая, светлая, полностью обставленная квартира с двумя спальнями. Та самая, на годовую аренду которой я дал вам с Крастоном денег в начале лета. Каких денег? Ньеландских. Лернур скрипнул зубами. Последний глупый вопрос, похоже, переполнил чашу его терпения. Ньеландских, разумеется. Я с тихим ужасом осознала, из чего именно кошелька взялись деньги, столь легкомысленно потраченные Крастоном на ингредиенты для жгучей страсти и аренду университетской лаборатории. Напарник так долго и вдохновенно плёл про выигранный грант, что я повелась, поверила, решив не задавать лишних вопросов, и в итоге... Звук жидкости, наполняющий бокал, отвлёк меня от невесёлых мыслей. Я подняла взгляд на Лернура, внутренне готовясь к долгому и неприятному разговору. И заледенела. В руке хозяина дома был зажат бокал, полный насыщенно красного зелья. Внутри стремительно нарастала паника. Язык, тяжёлый и неповоротливый, прилип к нёбу, и я буквально заставила себя протолкнуть слова наружу в последней попытке остановить неизбежное. Край бокала коснулся узких губ. «Стойте, прошу вас, это не вино!» Глоток. Поздно. Поздно, слишком поздно. Расширившимися глазами я, словно зачарованная, смотрела, как дёрнулся кадык на гладко выбритой шее, и лорд Эймер Ноур, почти выставивший меня на улицу в домашнем халате, медленно облизнул губы. «Сладенько». Язык Лера мягко скользнул по губам. Я жадно проследила за его движением, не отрывая взгляда. Казалось, будто Лэр Деймер облизнулся напоказ, нарочно дразня меня, позволяя разглядеть, почувствовать каждую мельчайшую деталь. Кончик языка коснулся кожи и плавно очертил контур губ, сначала нижний, затем верхний, оставляя влажный блестящий след. Медленно. Чувственно, безумно притягательно. В горле мгновенно пересохло. Я с трудом сглотнула вязкую слюну и тоже облизнулась, почти бессознательно повторив движение Лера Ноура. Так, словно не я сама, а его губы сейчас прикоснулись к моим. По телу прокатилась жаркая волна. Со мной происходило что-то странное. Казалось, будто что-то новое, незнакомое, неведомое прежде пробуждалась сейчас внутри. Что-то манящее и пугающее одновременно. Что-то обещающее и боль, и удовольствие в одном флаконе. Зелье. С пугающей ясностью осознала я. Это зелье. Вопреки нашим ожиданиям, проклятое красовое зелье всё-таки действовало. Я смотрела на мужчину перед собой и видела, как впервые. Лэр Деймер был невероятно красив. Да, я замечала его внешнюю красоту и раньше, но никогда не пыталась заглянуть глубже, ощутить скрытую под плотным сукном костюма спокойную силу, почувствовать уверенность и мощь его скупых расчётливых движений. И даже синие глаза, всегда казавшиеся мне двумя льдинками, способными лишь остудить чужой пыл или больно уколоть презрением, вовсе не были холодными и отстранёнными. Они светились изнутри, умом, проницательностью и чем-то ещё, чему я пока не могла подобрать название. А зрачки, тёмные, бездонные, затягивали меня, как в омут, становились всё больше, всё ближе, ближе, ближе. Я не сразу поняла, что это Лэр медленно, шаг за шагом, приближался ко мне. Недопитая жгучая страсть осталась стоять на столе, а сам хозяин дома шёл вперёд, не отводя от меня пристального взгляда. И во всём, в блеске синих глаз, на хмуренных бровях, теле, напряженном, точно взведенная пружина, чувствовалась угроза. Его губы раскрылись, на мгновение показав ряд жемчужно-белых зубов, вытянулись и снова сомкнулись в жесткую линию. Лэр смотрел на меня требовательно, словно ожидая ответа. Что же? Как сквозь толщу воды донеслись до меня его слова. Что? Я крепко зажмурилась, стряхивая наваждение. Все, что говорил Лэр Ноур, пролетало мимо ушей. Что это было? Повторил он, и, судя по раздражению в голосе, уже не первый раз. Не понимаю. Растерянно пролепетала я. Вы... Ты сказала, что это не вино. А что? Что ты дала мне? Отраву? Неужели сейчас потребуешь деньги за антидот? Какие деньги? Лэр фыркнул. Не еландские. Или нужны другие? Свейландские кронеры? Финхеймские одины? Денские марки? Хочешь сорвать большой куш и бежать из страны? Что ж, похвально. Жаль только, что бесполезно. Страны полуострова Скьели преступникам убежище не предоставляют. Постойте. Лэр Ноур был уже совсем рядом, и я инстинктивно попятилась, но лишь уперлась спиной в стену. Это все одна большая ошибка. Вы выпили не вино. И что же я выпил, Маритта? Его голос, низкий, вибрирующий, отозвался внутри сладкой дрожью. По телу, обволакивая и лаская, пронеслась жаркая волна. И, следуя за ее движением, взгляд Лэра Ноура скользнул по моему лицу, губам, шее, опускаясь все ниже и ниже. Я почувствовала его даже сквозь тонкий шелк халата. Горячий, голодный взгляд. Кровь прилила к щекам. Я крепко стиснула зубы, стараясь не думать, не фокусироваться на странных реакциях одурманенного тела. Зелье. Это алхимическое зелье. Зелье. Я запнулась, ощутив пристальный взгляд Лэра Деймера, и едва не потеряла нити без того спутанных мыслей. Зелье, вызывающее желание, страсть жгучую. Единым плавным движением Лэр подался ко мне. Миг, и я оказалась прижата к стене сильным мужским телом. Страсть. Его пальцы властно приподняли мое лицо за подбородок, вынуждая запрокинуть голову и посмотреть Лэру Деймеру Ноуру в глаза. Глаза, такие ледяные еще несколько минут назад, теперь были совсем иными. Там, в темной глубине зрачка, плескался голод, сильный, едва сдерживаемый голод, на который мое обманутое проклятым зельем тело так охотно откликнулось тягучим жаром, мгновенно охватившим все мое существо, огнем стекаясь к низу живота. Жгучую страсть, да? Хотела приворожить моего братца? Злой голос, сочащийся презрением, привел меня в чувство. Опоить, совратить, а потом обманом заставить жениться, да? Лэр стряхнул меня за плечи, грубо, почти болезненно впиваясь жесткими пальцами в едва прикрытую тонким шелком кожу. Думаешь, мало было в его жизни таких охотниц за деньгами? Бедных, но якобы гордых девиц с одним единственным достоинством — фальшивой непорочностью, которую сыновья уважаемых лэров только и мечтают сорвать, теряя голову от навязанной страсти. А потом закон, безжалостный пережиток темного прошлого, вынуждает их жениться на таких вот бесчестных, опороченных поберушках. «Вы хотите лишь одного», — процедил он сквозь сжатые зубы. «Побрякушек и титула. И ты, Марита Саами, даже ты». Я не успела удивиться, откуда он знает мое полное имя. Жарко выдохнув, Лэр Деймер скользнул рукой к моей шее, и пальцы сомкнулись на ней кольцом, словно ошейник, лишь на секунду. Почти сразу же голод одержал верх над злостью, и рука потянулась выше, к губам. «Это ошибка», — прошептала я, сама не до конца понимая, что же имею в виду. «Всё это ошибка». Но Лэр уже не слушал. Подушечкой большого пальца он провел по чувствительной коже. так мягко и нежно, но одновременно властно, что я умолкла на полуслове, едва удержавшись от стона. Почти безотчетно захотелось, чуть подавшись вперед, обхватить его палец губами, чуть сжать, втянуть глубже, дразня, а потом... Зелье! Проклятое красовое зелье, сводящее с ума, путающее мысли и чувства. Сопротивление отнимало у меня почти все силы, но я хотя бы понимала рассудком, что все происходящее ненормально, неестественно, неправильно. А вот на Лэра Деймера зелье, кажется, действовало гораздо сильнее. «Да отпустите вы меня!» Я рванулась из его рук. «Это все ошибка, слышите?» Отчаяние и паника придали сил. Или, быть может, Лэр, вопреки дурману жгучей страсти, сам не стал удерживать меня. Оттолкнув его, я бросилась к двери, желая лишь одного — как можно скорее убраться прочь из этого дома и, главное, от его хозяина, вызывавшего у меня опасные желания и непристойные мысли. В этот момент я не думала о том, что на дворе ночь, железнодорожная станция находится неизвестно где, а мой чемодан так и стоит в одной из спален. Нужно было уходить. Прямо сейчас, пока я еще не успела. Мне не удалось пробежать по двору и нескольких метров. Чужая магия плотным коконом оплела тело, лишая возможности двигаться. Я беспомощно дернулась в попытке вырваться на свободу, но путы держали крепко. Они не причиняли боли, скорее обнимая, чем сковывая, мягко и осторожно. За спиной послышались размеренные шаги. Лэр Деймер шел неспешно, медленно, и чувство собственной беспомощности перед одурманенным магом, в один миг получившим надо мной полную и безраздельную власть, плетью хлестнуло по нервам. Я испуганно забилась в невидимой паутине, точно пойманная бабочка. К горлу подкатила паника, мышцы свело судорогой от страха, неизбежности надвигающейся угрозы и предвкушения. Было в этом что-то запретное и вместе с тем особенно сладкое. Позволить Лэру Деймеру делать со мной все, что он пожелает. Касаться, гладить, сжимать, ласкать или наказывать. Шаги остановились. Я кожей почувствовала присутствие Лэра рядом. Он стоял совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, одного движения. Ничего не мешало ему, и я не была уверена, что стану сопротивляться, что осмелюсь, что захочу этого. Но, обойдя меня кругом, Лэр Деймер замер напротив, хмуро глядя мне в глаза. Достаточно далеко, чтобы я могла расслабиться и расстроиться. Магия зелья в моей крови чуть притупилась, возвращая связность мыслям. «Куда собралась?» — ровным тихим голосом спросил Лэр. Вместо ответа я предприняла еще одну попытку вырваться. Тщетно. Лэр Ноур не спешил убирать магическую паутину, равнодушно наблюдая за моими мучениями. «Вы же хотели, чтобы я ушла!» — выкрикнула я. «Вот я ухожу! Что же вам еще нужно?» Он окинул меня скептическим взглядом. «На дворе ночь, Марита, так что...» Лэр шагнул ко мне. Внутри разом всколыхнулись раздражение, страх и стыд, занавеянные предательским зельем мысли. Что он сейчас протянет руку, дотронется... «Не подходите!» Мой голос сорвался. Слова выплеснулись наружу жгучей приливной волной. «Вы сами прогнали меня прочь. Вам было плевать, что до станции несколько километров, а я не знаю дороги. Плевать, что в лесу могут быть дикие звери, бешеные лоси, духи, и тролль знает, что еще. А я в одном только легком халате. Хотя...» Усмешка переросла в истерический всхлип. «Так ведь даже лучше. Голодные волки оценят вашу лэрскую заботу, когда убедятся, что жертву не нужно выдирать из четырех слоев невкусной одежды. Но вам ведь нет никакого дела. И поезда, наверное, ночью не ходят. И денег у меня с собой не кронера. И зачем я только говорю это, когда по вашим очень синим глазам видно, что вам все равно, бездушный, холодный, циничный. Да вы и не человек вовсе, Деймер Ноур. Вы мэр. До кончиков пальцев мэр. Отпустите немедленно, я ухожу. И пусть вам будет стыдно. Хотя вам, конечно, не будет. Но знаете, мне тоже плевать. Плевать и на вас, и на ваш дом, и на ваше большое самомнение. Лэр Деймер вздохнул. Сейчас он не казался одурманенным, скорее каким-то очень-очень усталым. «Я собирался отвезти тебя в город», — проговорил он на мобиле. «Откуда мне было знать? Вы же не потрудились сообщить». Лэр примирительно вскинул руки, но резкое движение вызвало лишь новый приступ паники. «Не двигайтесь! Не смейте ко мне подходить! Слышите?» «Хватит, Марита». Я хотела было добавить еще что-то обидное, но резкий окрик заставил меня осечься на полуслове. «Заканчивай истерику», — приказал Лэр, и я действительно замолчала, тяжело дыша. Под хмурым взглядом гневный запал прошел без следа. «У меня нет ни малейшего желания слушать твои выдумки. Моя норма нервических барышень и без того многократно превышена. В мэрии был приемный день. Я устал. Очень устал. И я не голодный волк, так что есть тебя не собираюсь. Надеюсь, достаточно, чтобы ты успокоилась и перестала пытаться убежать». «А зачем тогда вы трогали меня?» Вопрос вырвался почти против воли. «Зачем прижимали к стенке? Зачем прикасались? Зачем смотрели так?» Воспоминания, пронесшиеся в сознании, заставили меня покраснеть и отвести взгляд. «А зачем ты подсунула мне зелье?» «Ничего я не подсовывала», — пробормотала я. «Оно просто стояло на столе, а вы взяли и выпили его. Сами. Это ошибка. Я уже говорила, что это просто ошибка». Лэр Деймер подался вперед, но, заметив, как я снова дернулась в магической паутине, передумал и остался на месте. «Ладно», — вздохнул он. «Не надо истерик. Я взял себя в руки, слышишь? Я себя полностью контролирую. То, что случилось в гостиной, больше не повторится. Давай просто спокойно поговорим. Когда закончится действие этого зелья?» Я потупилась. Лэр молчал, ожидая ответа. «Не знаю». «Что значит «не знаю»?» «Оно экспериментальное. Краса и я... Мы не успели его толком протестировать». «Что значит экспериментальное?» Забыв про данное обещание не приближаться, Лэр Деймер шагнул ко мне. Я инстинктивно попыталась отшатнуться, но не смогла, скованная невидимыми путами. «Отпустите», — беспомощно попросила я. «Пожалуйста». Он был совсем близко. Его рука замерла напротив моего лица, и на мгновение показалось, что зелье вновь затуманило его разум, что он вот-вот снова прикоснется ко мне так уверенно и властно, что мне останется лишь покориться его силе. Но Лэр лишь раскрыл ладонь. На пальцах вспыхнули сияющие тонкие нити. «Я отпущу тебя», — тихо проговорил он, поймав мой испуганный взгляд. «Если пообещаешь не убегать. Ты мне нужна. Очень. Крастен уехал, и только ты одна знаешь, как остановить все это странное действие. Пообещай, Марита». «Обещаю». Легкая вспышка магии, и паутина осыпалась мне под ноги ворохом догорающих искр. Лэр Деймер отступил на шаг, не сводя с меня внимательного взгляда. Но я и сама уже не хотела убегать. Лэр был прав. Возможно, мне удастся вспомнить формулу антидота и избавить нас обоих от влияния жгучей страсти. И это точно будет куда лучше, чем просто сбежать, оставив все как есть, и тихо дожидаться спасения в лице Крастена. Я слишком хорошо знала цену его обещаниям. Убедившись, что я не собираюсь делать глупостей, Лэр Деймер кивнул на дом, приглашая меня внутрь. «Сделай что-нибудь поесть, пока я разбираюсь с нагревателем», — попросил он. «Пожалуйста, и завари чай. Нормальный, обычный. без очередной экспериментальной отравы. Справишься?» С языка едва не сорвался обиженный ответ, но, повернувшись к Леру, я увидела в его глазах насмешливые искорки и просто кивнула.